профилактика и лечение нарушений осанки. Переоценить значение хорошей осанки трудно. Это не только основа стройной и красивой фигуры, но и здоровый позвоночник, от которого во многом зависит состояние всего организма. Как воспитать у ребенка хорошую осанку, как исправить уже имеющиеся нарушения, как правильно подобрать упражнения в зависимости от возраста и физических возможностей ребенка. Об этом будет подробно рассказано в этой главе. Для начала же необходимо определить, что же такое осанка. На этот вопрос наиболее полно ответил автор толкового словаря русского языка Даль. Он определил осанку как внешность, манеру держать свою фигуру, стройность и представительность в складе фигуры. Осанка – это стан, строй, склад тела, общность приемов и всех движений его. Из других определений следует, что осанка – это привычная поза, спокойно, без мышечного напряжения, стоящего или сидящего человека. И это очень важно. Привычная поза – значит, хорошую осанку как привычку необходимо воспитывать. Значит, сам, без посторонней помощи, без положительного примера, без постоянного контроля со стороны взрослых, ребенок не сможет выработать правильную манеру держать свое тело. Родители, хочется сразу предупредить. Большая часть ответственности, а значит и работы, за воспитание правильной осанки ляжет на вас. Врачи, учителя, тренеры могут помочь вам советом, дать рекомендации, но только ваше терпение, внимательность и настойчивость помогут ребенку приобрести необходимые привычки.